Начинаем передачу для маленьких «Жили-были». Здравствуй, дорогой друг. Это я, твой старый знакомый, волшебник «Жил-да-был». Я хочу отправиться с тобой в сказку. Сказка. Что может быть прекраснее? Сейчас я поверну медное колечко на среднем пальце правой руки. Мы уже в сказке. Тебе, конечно, не терпится узнать, в какой. Во французской народной сказке. Сказке о синице Розали. Да-да, все начинается с Розали. А, впрочем, слушай сам. Жил-был купец. Ну, купец как купец. Дела у него шли хорошо, только не было детей. И решил он усыновить мальчика-сироту. Звали мальчика Франсуа. Мать с отцом очень полюбили его. На другой год у жены купца родились близнецы. И стало у купца три сына. Вскоре они выросли, а купец... как-то незаметно состарился. Да, стар я стал. Надо кому-то из сыновей дело передать. Но кому? Да. Чтоб торговлю вести, надо смекалку иметь. И с людьми уметь разговаривать. А пуще всего надо б на честном быть. А ты, добрый человек, испытай своих сыновей. И то верно. А надо тебе сказать, мой друг, неизвестно почему, любил купец больше всех своего приемного сына Франсуа. Ведь правда? Да что ж скрывать-то? Люблю его за смелость, за быстроту, за сердечность. Но я поступлю по справедливости, проверю всех своих сыновей. Долго ждать не пришлось. Привез купцу один чужестранец весть, что живет в дальней стране диковинная птица-синица по прозванию Розали. Кто ее пение услышит, тот от всех недугов сразу излечится. Чудо! От всех недугов можно излечиться. А какой недуг хуже старости? Хочу ее одолеть. А заодно и сыновей испытаю. Позвал купец своих сыновей и рассказал про птицу Розали. Братья тут же собрались в дорогу, сначала все ехали вместе, но у развилки близнецы распрощались с Франсуа и повернули своих коней в сторону. Долго ехал Франсуа один, заехал в дремучий лес. Кто это так жалобно плачет? Ух ты! Волк попал в капкан! Что же делать? Пожалел Франсуа волка и выпустил его на волю. Ой, не зря ли я выпустил серого волка. А если он меня съест, кто тогда птицу Розали достанет? Да нет, Франсуа, не зря ты освободил волка. О добрых поступках никогда не жалей. Смотри, серый волк едва вырвался на волю, махнул хвостом и был таков. А на другой день повстречал Франсуа в лесу рыжего лисенка. Куда путь держишь, Франсуа? Чудно. Откуда лисенок знает, как меня зовут? Да вот, хожу по свету, ищу птицу Розали. Кто ее пение услышит, тот сразу от всех недугов излечится. Ты не слыхала такой? Как же, все знаю. Эта птичка живет в королевстве трех зеленых холмов. Им правит король, который никогда в жизни не болел, потому что каждое утро слушает пение птицы Розали. А где королевство трех зеленых холмов? Путь туда далекий и опасный. И лисенок рассказал Франсуа, как попасть в это королевство. А когда ты берешься туда, наймись к королю работники. Птицу Розали он в клетке держит в большом зале. Если птичка будет в серебряной клетке, ты хватай ее и скорей на коня, да в обратный путь. А если в золотой, не трогай. Франсуа так и поступил. Нанялся к королю в работники. Выдалась тихая ночь. Все во дворце заснули, даже стража. И Франсуа проскользнул незаметно в зал. В окно заглянула луна, и Франсуа увидел в клетке птицу Розали. В серебряной клетке. Вот удача. Рядом висела золотая клетка, пустая. Эх, жаль, что Розали в серебряной клетке. В золотой красивее. Пересажу. И совсем забыл Франсуа наказ рыжего лисенка. Только защелкнул он золотую клетку, Розали вдруг очнулась, встрепенулась, крыльями захлопала и громко запела. Тут стража проснулась и схватила Франсуа. Сбежались все придворные и даже сам король. Ах ты, разбойник! Хотел украсть мою птичку! Что вы, ваше величество? Мне только захотелось полюбоваться на Розали в золотой клетке. Нравится птичка? Очень. Хочешь, подарю? Конечно! Подарю! Если ты приведешь мне хромого мула. Где я найду мула? Ну иди, иди, иди. А что оставалось делать бедному Франсуа? Пустился он искать мула. Повстречался ему опять рыжий лисенок. Ну что, Франсуа, опять путь дорогу? Эх, не послушался ты меня. Сам не знаю, как получилось. Все забыл. А теперь вот должен привести королю хромого мула. А то не видать мне больше птицу Розали и родного дома. За то, что ты чистосердечно во всем признался, я тебя еще больше полюбил. И постараюсь еще раз тебе помочь. Спасибо. Хромой мул живет в королевстве семи зеленых холмов. Туда путь далекий и опасный. А когда идешь, попросись королю на службу в конюхи. Там ты увидишь хромого мула, что шагает семимильными шагами. Так вот, если на нем будет серебряная сбруя, ты, не мешкая, садись верхом и скачи назад в королевство трех зеленых холмов. А если золотая, не трогай. Запомнил? Запомнил. И пустился Франсуа опять в далекий путь. Добрался до королевства семи зеленых холмов и нанялся во дворец конюхом. А сам все на хромого мула поглядывал, в какой он сбруе, серебряной или золотой. В серебряной! Вот удача! Но тут Франсуа представил себе мула в золотой сбруе. Да чего же это, наверное, красиво! Попробовать, что ли? Эх! И опять все на свете забыл Франсуа. Сорвал с мула серебряную сбрую и надел золотую. Тут мул как заревет. Сбежались в конюшню и конюхи, и придворные, и сам король. Ах, злодей! Ты моего мула надумал украсть? Казнить тебя мало. Я не собирался красть. А что же ты делал? Просто мне захотелось полюбоваться на хромого мула в золотой сбруе. Только и всего. Верно, мой мул хорош. Очень хорош. Красив. Очень красив. Нравится тебе? Еще бы. Мой мул хорош и в сбруе, и без сбруи. Хочешь, я подарю его тебе? Ну, как не хотеть? А ты за него привези мне красавицу с золотыми волосами. К где же я ее возьму-то, ваше величество? Это уж твое дело. Привезешь красавицу, и мул твой. И пустился бедный Франсуа снова в путь. Что ж, сам виноват. Зачем лисенка не послушался? Был бы у меня теперь хромой мул, поменял бы я его на птицу-синицу Розали и ехал бы сейчас с Розали домой. Эй, Франсуа, что голову повесил? Лисенок, лисенок, я так виноват. Я опять не послушался. В последний раз помогу тебе. Скачи к Синему морю, там посреди моря замок стоит. И в нем живет красавица с золотыми волосами. Стерегут ее злые чудовища. Не одолеть их ни одному герою, но я дам тебе волшебную палочку. Смотри, не потеряй ее. Не потеряю? Когда прискачешь к Синему морю, прислушайся, если красавица запела грустную песню, стукни три раза палочкой, приговаривая: «Расступись передо мной, пучина морская, волны расступятся, и ты по суху пройдешь к замку». Схватил Франсуа волшебную палочку и поскакал к Синему морю. Интересно, сдержит он на этот раз свое обещание? День и ночь скакал Франсуа к Синему морю, и еще день, и еще ночь, еще много ночей и дней. Наконец увидел он посреди моря скалу, а на скале мрачный замок. И вдруг услышал Франсуа грустную песню красавицы. Тут же ударил три раза по земле волшебной палочкой. Расступись передо мной, пучина морская! Расступись передо мной, пучина морская! Расступись передо мной, пучина морская! Отхлынули высокие волны, и он по морскому дну к замку на коне проехал. Увидала его красавица и несказанно обрадовалась. Уж и не чаяла она, что снова на волю вырвется. Ух ты! Какие тут чудовища! Вместо шерсти иглы острые, вместо зубов сабли торчат. «Спите, спите!» Сказал так Франсуа. Подхватил красавицу с золотыми волосами, посадил ее на коня и к берегу поскакал. Вот как хорошо все обошлось на этот раз. Надо скакать в королевство семи зеленых холмов. Но грустно на сердце у Франсуа. Грустно. А почему? Я знаю, почему. Это опять откуда ни возьмись появился на дороге рыжий лисенок. Молодец, Франсуа, на этот раз ты поступил умно. А почему грустишь, я знаю. Ты не хочешь расставаться с красавицей. Верно. А как ты угадал? Ну, дело не хитрое угадать, а вот как тебе дальше поступить, чтобы и птицу Розали получить, и мула у себя оставить, и с красавицей не расставаться – тут надо подумать. А что ты посоветуешь, лисенок? А вот что. Как приедешь ты в королевство семи зеленых холмов, да обменяешь златокудрую красавицу на хромого мула, ты попроси у короля разрешения поцеловать красавицу на прощание. Ведь это ты ее от чудовищ спас и привез во дворец. Король тебе не откажет. А когда красавица к тебе подойдет, ты вмиг сажай ее на хромого мула и скачи без оглядки. Пока король опомнится, вы уже будете за семь миль. Спасибо, спасибо тебе, лисенок. Ты верный друг. Не знаю, как и благодарить тебя. А ты уже отблагодарил. Когда? Потом узнаешь. Поскакал Франсуа с красавицей во дворец семи зеленых холмов. Как увидел король красавицу с золотыми волосами, так и ахнул. В жизни такой красавицы не видел. Бери, мула, спасибо, ты слово выполнил. Дозвольте, Ваше Величество, поцеловать напоследок красавицу. Что-что? Ну, ведь как-никак, это я ее от страшных чудовищ-то спас и во дворец привез. Ну что ж, изволь. Франсуа наклонился, подхватил красавицу, сел на мула, только его и видели. Теперь в королевство трех зеленых холмов. Получайте мула, Ваше Величество. А мне дайте птицу-синицу Розали по уговору. По уговору. Не нужен мне мул. Бери птичку Розали, только дай мне златокудрую красавицу. И немедленно. Ну что ж, давайте Розали и мула. Только дозвольте на прощание поцеловать красавицу. Ведь я ее спас от страшных чудовищ. Ну ладно, только убирайте поскорее. Франсуа наклонился к красавице и хоп, подхватил ее, посадил перед собой на мула и ускакал. Едут Франсуа и красавица лесами, полями, путь домой держат, счастливой дороги радуются. Но не рано ли? Радуются. Однажды повстречались им двое нищих. Смотрит Франсуа, да это же его братья, близнецы. Пожалел он их, взял с собой. А братья позавидовали удаче Франсуа. Когда проезжали мимо глубокого колодца, попросили они принести кувшин воды. Заволновалась красавица. Франсуа, не уходи. Что ты? Не слезай с мула. Что с тобой, дорогая? Не оставляй меня одну. С тобой мои братья? Не хочу с ними. Ты что, боишься? Боюсь. Тебе нечего бояться? Все равно боюсь. Ну, полно. Молю, не уходи. Будь спокойна. Я пошел за водой, сейчас вернусь. А братья времени не теряли. Они пошли за ним к колодцу и бросили Франсуа на дно. Сами вскочили на мула и вместе с красавицей поскакали домой. Сидит Франсуа на дне колодца. Хорошо еще, что не разбился. А на утро заглянул в колодец. Ну, кто, как ты думаешь? Да, конечно, рыжий лисенок. Без него совсем бы пропал Франсуа. Плохо, очень плохо, лисенок. Хочешь выйти наверх? Как не хотеть? Тогда держи мой хвост, он длинный, а я вытащу тебя. Вот так. Ух ты, как хорошо-то наверху. Лисенок, как мне благодарить тебя? Помнишь серого волка, которого ты выпустил из капкана? Ага. Так знай, Франсуа, то был мой старший брат. Это он послал меня, чтобы я помог тебе. Вот я и помогал. Вот как? А теперь ты всю науку жизни прошел. Помощь моя тебе больше не нужна. Так что давай попрощаемся с тобой. Тебе домой спешить надо. Чудеса, да и только. Подивился Франсуа на редкую волчью благодарность, попрощался с рыжим лисенком и поспешил домой. А дома отец все выпытывал у близнецов, где их старший брат. Ничего не понимаю. Вместе ушли, в пути не встречались. Ничего не знают о бедняге Франсуа. Франсуа, Франсуа, жаль мне его. Кого это жаль, батюшка? Сынок, Франсуа пришел. Батюшка. Как я рад тебя видеть, Франсуа. Цел, жив, здоров. Здоров. А братья? Вернулись? Вернулись, вернулись. Великая им удача выпала. Привезли они птичку-синичку. Розали называется. И в серебряной клетке. Да только не поет птица. Еще не хромого мула привезли. Мы его и сеном, и овсом кормили. А он все равно бегать не хочет. Стоит в стойле и копытами бьет. А на муле приехала красавица с золотыми волосами. Ничего не говорит, ничего не ест. Не печалься, не печалься, отец. Кажется, я знаю, как исправить дело. Проводи меня сначала в конюшню. О, идем. Как только подошел Франсуа к хромому мулу, погладил его по холке, мул встрепенулся, весело хвостом замахал. Франсуа сел на него верхом, шепнул на ухо заветное слово, и мул поскакал, вмиг из глаз скрылся. Не успел купец подивиться чуду, а мул уже обратно прискакал. Хромой, а быстрый. Эх, проголодался я что-то с дороги. 7 миль туда и 7 миль обратно проскакал в один миг. Неплохо бы сейчас отобедать. Когда сели все за стол, купец пригласил и красавицу с золотыми волосами. Еле-еле уговорили ее прийти. Но как только она увидела Франсуа, весело рассмеялась и начала с ним разговаривать. Ох, еще одно чудо! А после обеда все вышли в сад. Франсуа подошел к серебряной клетке с птицей Розали. И Розали громко запела. Вот настоящее чудо! Я чувствую себя от этого пения молодым и здоровым. Как я рад, отец! Выходит, обманули меня твои братья. Ничего не ответил Франсуа. А братьям стало стыдно, и ушли они из отцовского дома, куда глаза глядят. На другой день отпраздновали свадьбу Франсуа и красавицы с золотыми волосами. Я сам на их свадьбе был. Песни птицы Розали слушал, и с тех пор ничего у меня не болит, и старость меня не берет. Вот и дожил я до наших дней, потому-то вы и услышали от меня эту историю.